Дюпар учил меня французскому, и я знал, что учусь, но у меня был и другой наставник, у которого я набирался ума, даже не подозревая об этом. Почти все ценное, чему я научился в жизни, я узнал от женщин. Женщину, которая научила меня основам гипноза, звали миссис Константинеску. Эта чудаковатая старушка-гадалка ездила с нами несколько лет. Она не входила в мир чудес, но по договору с Джерри снимала у нас место. Точно на таких же условиях в мире чудес появились киоск, торговавший хот-догами, колесо фортуны, кошачий тир и, конечно, карусель. У миссис Константинеску была палатка с цветастым транспарантом у входа. На транспаранте красовались знаки зодиака и надпись, гласящая, что внутри Зингара откроет вам тайны судьбы. Зингара — цыганское имя. У Караваджо есть картина «Гадалка Зингара» 1595, на которой молоденькая цыганка, гадая по руке заслушавшемуся юноше, незаметно снимает у него с пальца колечко. Собственно, по-итальянски слово «зингара» означает «цыганка». Зингарой была миссис Константинеску, и я не исключаю, что она была настоящей цыганкой, как она об этом и заявляла. Гадала она, конечно, здорово. В Канаде и США гадание запрещено едва ли не повсеместно. Когда клиент заходил к ней в палатку, она за 10 центов продавала ему сонник зад Киеля и предлагала за дополнительные 15 центов дать персональное истолкование, а за 50 раскрыть всю судьбу, детально включив в эту сумму и стоимость зад Киеля. Сонник зад Киеля. Зад Киель — имя одного из ангелов и псевдоним английского астролога Моррисона, умер в 1874-м, издававшего популярный альманах, сонники и другую литературу подобного рода. Таким образом, если бы какой-нибудь пронырливый коп сунулся к ней, она могла сказать, что просто продает книгу. Но копы к ней редко совались, потому что наши антрепренеры задабривали их деньгами, подпольным виски, всем, чего только душа пожелает. Ее клиенты никогда не жаловались. Зингара знала, как подать товар лицом. Она мне симпатизировала, и это было что-то новенькое. Она меня жалела, а кроме профессора Спенсера меня давно никто не жалел. Но главное ее отличие от всех других в мире чудес состояло в том, что ее интересовали люди. Таланты смотрели на публику как на простофиль, из которых нужно выкачивать денежки. И каким бы способом это ни делалось, способом ли Веллара или счастливой Ганны, результат был один. А вот Зингара никогда не презирала человечество и не считала его досадной неприятностью. Она с удовольствием гадала людям и считала, что делает добро. Большинству людей не с кем поговорить, не раз повторяла она мне. Мужья и жены почти не беседуют. Приятели по-настоящему не разговаривают друг с другом, потому что не хотят впутываться в какие-то дела, за которые потом, может быть, придется расплачиваться. Никто по-настоящему не хочет выслушивать чужих забот и бед. Но у всех есть заботы и беды, и у всех они почти одинаковые. Люди скорее похожи друг на друга, чем не похожи. Ты об этом никогда не думал? Так-то. А вот со мной поговорить можно. Я поговорю, а утром исчезну, и все, что я знаю, везу с собой. Я ничуть не похожа на соседку. Я не похожа на доктора или священника. У этих всегда усталый вид, они всегда готовы осудить. А у меня есть тайна, и именно это всем и нужно. Ну, хорошо. Ходят люди в этой глуши в церковь. Но что им может дать церковь? Только проповеди. А читает-то их злополучный горемыка, смыслящий в жизни не больше, чем они. Они знают его жену, знают, какое жалование он получает, и прекрасно понимают, что чудотворец из него никудышный. Им нужно с кем-нибудь поговорить, и еще им нужна все та же старая тайна. Именно это я им и даю. По сходной цене. Им это и в самом деле было нужно, потому что, хотя очередей к палатке Зингары и не выстраивалось, свои 20-25 долларов в день она имела. Что даже за вычетом 50 в неделю, который она выплачивала Джерри, было больше, чем зарабатывало большинство талантов в мире чудес. Тебе нужно научиться смотреть на людей. Этого никто не умеет. Уставиться в лицо человеку и все. А ты должен видеть человека целиком. Толстый он или худой? Где у него скопился жирок? Какие у него ноги? О чем ноги говорят? О тщеславии или неприятностях? Выпячивает ли она свой бюст или сутулится, стараясь его спрятать? Что он выпячивает, грудь или живот? Наклоняется ли он вперед, чтобы получше тебя разглядеть, или откидывается назад, нахально ухмыляясь? Никто не стоит прямо.